Время действия – 25 августа, вечер. Место действия – общежитие группы «Корона». Расположившись на диванчике, с интересом смотрю, как, сидя перед зеркалом, Сон Йон расчесывает свои волосы. У нее вдруг такая грива образовалась. Вроде бы недавно не было. Красивые у Сон Йон волосы. Пожалуй, лучше всех в группе. У других девчонок тоже прически длинные, но по сравнению с Сон Йон, они, как бы сказать, плосковатые, что ли. Волосы выглядят тяжелыми, а вот у Сон Йон волосы дают объем. Пушистые и легкие на вид. Смотришь и потрогать хочется. Сон Йон перестает причесываться и сидит неподвижно перед зеркалом. Перевожу взгляд с расчесанной гривы на зеркало и вижу в нем отражение ее глаз, внимательно смотрящих на меня. «Юн Ми?» – вопросительно произносит она, встретившись в зеркале с моими глазами. «Да, Сан Бэ?» – откликаюсь я, при этом чертыхнувшись про себя, что спалился, пока пялился. «Ты чего так смотришь?» – спрашивает Сун Йон. «Как?» «Странно». «Наверное, это потому, что завидую», – отвечаю я, решив следовать известной мне хорошо срабатывающей стратегии в разговоре с девушкой. Хвалить и восхищаться ею. «Сан Бэ, у вас потрясающе красивые волосы. Вы делаете с ними что-то особенное, чтобы они так выглядели?» «Странно», – отвечает мне Сун Йон, несколько секунд подумав над вопросом. «Мы уже достаточно давно работаем вместе, и вдруг ты заметила мои волосы?» Хоть она продолжает держать строгое выражение лица, но я вижу, что она довольна моей лестью. «Наверное, мне раньше времени ни на что не хватало, кроме как на выживание», – говорю я, делая предположение, почему так было. «Немного привыкла, начала оглядываться по сторонам, замечать то, что раньше не видела. У вас реально отпадные волосы, Сан Бэ». «Спасибо, Юн Ми», – с улыбкой благодарит Сан Бэ и спрашивает. «Может, тебе стоит сменить имидж и перейти к длинной прическе?» «Красивые длинные волосы – одно из главных украшений девушки». Задумываюсь. «Не, но одно дело, когда это красота на девушке, и другое, когда она на тебе». «Мне кажется, я слишком ленива для этого, Сан Бэ», – отвечаю я. «За ними ведь постоянно придется ухаживать, мыть, сушить, расчесывать». «Это да», – вздохнув, соглашается Сун Йон. «У меня иногда рука устает их расчесывать». «Хм, уж не намек ли это? Серега, не теряйся». «Сан Бэ, а давайте я вам помогу», – предлагаю я. «Расчешу вам волосы, а вы пока отдохнете». «Ты?» Судя по удивленному взгляду, это был не намек. «Жаль. Но раз вызвался, грести теперь нужно только вперед. «Вы же расчесывали мне волосы», – напоминаю я. «Заботились обо мне. Можно, а теперь я позабочусь о вас?» Сон Йон несколько раз удивленно хлопает на меня глазами. «Ну хорошо», – отвечает она. «Попробуй». Все так же, сидя у зеркала, она поднимает к плечу руку с зажатой в ней расческой. Встав с дивана, подхожу к ней сзади, беру расческу. «Вау, красота какая!» – думаю я, прикоснувшись к волосам Сун Йон. «Теперь как бы ее не испортить, красоту эту! Я же нифига не спец по расчесыванию! Только на себе волосы драть умею!» Немного времени спустя. В комнату заглядывает Кюри и застает Юн Ми, старательно неуклюже, видно, что с опаской сделать больно, расчесывающую волосы Сун Йон. «А чего это вы тут делаете?» – удивленно спрашивает она. Юн Ми вздрагивает от неожиданно прозвучавшего вопроса и замирает, повернувшись щеткой в руке к Кюри. «Юн Ми учится укладывать волосы», – не дрогнув ни одной черточкой лица, отвечает ей Сун Йон, неотрывно смотря в зеркало. «Я рассказала ей, что бывают ситуации на выступлениях, когда стилистов мало, а до выхода на сцену времени совсем не осталось. Нужно уметь помочь другим в группе, чтобы не сорвать выступление. Юн Ми захотела научиться». «А-а-а», кивает Кюри. «Тогда понятно. Юн Ми, хочешь потренироваться на мне?» «Пусть сначала научится на мне», отвечает вместо Юн Ми Сун Йон. «Она только первые шаги делает. Ты же не хочешь, чтобы тебе выдрали волосы?» «Не, не хочу», – сразу отрицательно крутит головой та и предлагает. «Пусть тренируется на тебе. У тебя их много, так что не страшно». «Спасибо, Кюри», – благодарит ее Сон Йон и обращается к своей чесальщице. «Юнми, ты слишком напряжена, будь спокойней. Даже если ты дернешь, я тебя за это не укушу». «Просто не хочется сделать вам больно, Санбэ», смущенно отвечает ей та и, повернувшись к зеркалу, встречается глазами с отражением смеющихся глаз Суньон. Неожиданно, под взглядом этих глаз, Юнми начинает краснеть. «Юнми!» – удивленно восклицает Кюри, наблюдая происходящее со стороны. «Ты чего покраснела так?» «Душно!» – отвечает та и, положив расческу рядом с зеркалом, говорит. «Пойду, подышу!» «Куда она пойдет?» – удивленно спрашивает Кюри у Суньон после того, как Юнми быстро выскакивает из комнаты. «На улице ведь дождь! Она промокнет!» Саньон берет оставленную расческу и, ни слова не говоря, начинает расчесывать свои волосы. «Серега, ты чего творишь, идиота, кусок?» Смотря в зеркало, спрашиваю я у отражения. Заперся в душе, умылся над раковиной холодной водой, смотрю на покрытое каплями лицо. Сошла краснота или нет? Что еще вдруг за ужимки? Краснеть начал где ни попадя, совсем уже ту-ту. Что-то ненормальное происходит. Неужели так влияет падение концентрации каких-то белков в крови? Или аминокислот? Из чего они там состоят, эти гормоны? Не помню точно. Раньше-то как хорошо было, что в душе, что в раздевалке. Один покой в душе и эстетика. А тут краснеть при виде девочек начал. И все поняли. Стыдоба какая. Господи, ну на кой ты мне послал все это? Зачем? Это же не сделает меня лучше, вот честное слово. Забери меня отсюда, Христа ради, Богом прошу. Замерев, разглядываю себя в зеркало. Вижу, как на носу собирается капля. Письмо мне, что ли, как Ваньке Жукову написать? Приходит в голову идиотская мысль. Деду Морозу. Дорогой дедушка, забери меня отсюда нахрен. Буду благодарен тебе за это по гроб жизни. Навсегда твой, Сергей Юркин. Вдохнув, выдыхаю и стираю каплю с носа. Никто меня отсюда к маме не заберет, с тоской думаю я. Никому я нафиг не нужен. В это время в одной из комнат общежития. «Вау, что я вам сейчас расскажу?» С загадочным видом обещает Кюри и спрашивает. «А где Инджон?» «Она спит». «Жаль, я хотела всем рассказать, но ее пока разбудишь», говорит Кюри и предлагает. «Садитесь поближе, сейчас расскажу». «О чем?» – спрашивает Джихён, полулёжа животом на диване и, похоже, не желая вставать с пригретого места и куда-то тащиться аж за целых два шага. «Удивительная новость», – продолжает рекламировать Кюри и, видя, что никто к ней не спешит, разочарованно спрашивает. «Вам что, не интересно?» «Интересно», – не отказывается Джихён. «Но если я встану, то Барам сразу займет мое место». «Я знаю, она только этого и ждет». «Больно надо», – отзывается Барам, расположившаяся на теплом полу. «Мне и тут хорошо». «Ну ладно, слушайте», – говорит Кюри, которую новость, как говорится, видно, уже подперла под гланды. «Юнми влюблена в Суньон». Кюри блестящими глазами обводит всех в комнате, смотря какое впечатление оказала ее новость. В комнате на несколько секунд устанавливается тишина. «И как ты это узнала?» – скептически спрашивает Хюмин. «Она сама тебе в этом призналась?» «Я давно уже подозревала, что что-то здесь не так», – охотно начинает рассказывать о своей прозорливости Кюри. «Еще с того момента, когда застала их обнимающимися на кухне. Саньон тогда мне так зубы заговорила про разбитую чашку, что я ей даже поверила. А сегодня я зашла, а Юнми ей волосы расчесывает». Кюри оглядывает всех с видом, «Ну вы только подумайте». «И что в этом такого?» Наморщив лоб, спрашивает Барам. «Я тебе тоже волосы расчесываю. И Хюмин, и Джихён. Да я всем это делаю». «Что, значит, я во всех влюблена?» «Да, но ты при этом не краснеешь, как это сделала Юнми, и не убегаешь», поясняет ей разницу Кюри. «У нее был такой вид, как будто ее застали за чем-то предосудительным». Добавляет она еще ясности, чтобы было окончательно понятно, что она имеет в виду. А Саньон опять начала мне зубы заговаривать. Наклонив голову к плечу, Барам задумчиво оттопыривает нижнюю губу. «Может, ей жарко стало?» – делает она предположение. «Именно так Юнми и сказала», – отвечает ей Кюри. «Ну чё, молодец», – делает вывод Джихён. «Ледяная принцесса опять всех обошла. Сольный номер – ей, целый диск – ей. Понятно теперь, почему. Хитрая, как барракуда». «Почему как барракуда?» – удивляется Барам. «Говорят, что барракуды очень хитрые», – объясняет Джихён. «Они постоянно прячутся, ловко используя рельеф дна. А потом – хм! – выскакивают из засады, и рыбки нет. А барракуда сыта». Вот оно как!» – понимающе кивает Барам. «Зачем делать такие быстрые выводы?» – неодобрительно говорит Хюмин. «Мало ли кто что кому делал. Сон Ён тоже её расчесывала». «Если бы ты видела, как Юнми покраснела, то сразу бы подумала то же, что и я. Как мальчик», – отвечает ей Кюри и смеётся. «Из Юнми бы вышел очень симпатичный мальчик». Барам, подняв глаза к потолку, задумывается над её последней фразой. «Не нужно ничего за кого-то придумывать», – недовольно повторяет свою мысль Хюмин. «Дружбы это нам не добавит. Нравится она Юнми, ну и пусть». Они же не делают ничего такого, так ведь? А когда Хубэ влюблена в свою Санбэ, в этом нет ничего плохого. Я бы не отказалась, если бы в меня кто-то влюбился. Сноска. Хубэ. Младший. Примечание автора. Конец сноски. «Давай я в тебя влюблюсь», – с готовностью предлагает Барам. «Навсегда». «Ты слишком старая для этого, Рамбо», – со вздохом отвечает ей Хюмин. «Чего это я вдруг старая?» Обижается предложившая вечную любовь. «Да мы почти одного возраста с тобой», – объясняет Хюмин. «А чтобы влюбиться в своего Санбэ и обожествлять его, нужна большая разница в возрасте, как у Юнми и Сон Ён». «А-а-а», – разочарованно произносит Барам. «И не нужно тут сплетни распространять», – с осуждением смотря на Кюри, говорит Хюмин. «Юнми, похоже, становится нормальной, а если будешь её дразнить, опять чудить начнёт». «Поняла?» Хюмин с вопросом смотрит на Кюри. «А что я такого сказала?» Делает в ответ недоумённый Витта. «Просто поделилась новостью. Мы же одна группа. Все про всех всё знают». «Будешь болтать, кто-нибудь услышит», предупреждает Хюмин. «Радость хейтерам будет. Этого хочешь?» «Ладно тебе», уже недовольно восклицает Кюри. «Не буду ничего больше говорить, раз не хотите. Умрёте, так ничего и не зная». «Хюмин просто за Юнми потому, что ей сольное выступление пообещали», – говорит Джихён. «Отобрала его у Инджон. Та теперь сама не своя ходит». «Ничего я не отбирала!» – с возмущением отвечает на этот выпад Хюмин. «Он мне сразу был предназначен». «Ты же отказалась». «Я сомневалась, смогу ли я справиться». «А как узнала, что клип вместо тебя Инджон отдадут, так сразу сомнения и пропали?» – ехидно поддевает Джихён. «Я поняла, что смогу», – смотря на неё честными глазами, с искренней интонацией в голосе отвечает Хюмин. «И у Инджон вокал слабее, чем у меня. Разве это не так? И разве Инджон тоже не отказалась?» «Не ссорьтесь», – просит Барам у агрессивно смотрящих друг на друга Хюмин и Джихён. «Нам ещё долго до конца контракта с агентством».